Глава 6. Аминхотеп III и его двор. Кроме Туа, Юа и вдовствующей царицы Мутемуа, значительное влияние на юного фараона имел некий представитель знати по имени Аминхотеп, сын Хапу. Он оказался таким добрым и умным человеком, что в позднейшие времена некоторые считали его богом и передавали его речения из поколения в поколение. Возможно, именно он вдохновил гелиопольских жрецов выступить против Амона. В этой связи следует заметить, что в надписи, выгравированной под его статуей, он обращается к фараону как к наследнику Атума и первородному сыну Харахти, то есть использует имена гелиопольских богов. Когда у Тию родилась дочь, которую назвали Ситамон, этого философа назначили на почетную должность главного камергера принцессы. Одновременно он занимал пост начальника общественных работ и несколько других придворных должностей. В тот период, когда религиозные материи стали превращаться в любимую тему светских бесед, авторитет мудрого человека такого плана, несомненно, был необычайно высоким. Если бы до нас дошли какие-нибудь из его речений, вероятно, мы нашли бы в них теоретическое оправдание тех перемен, которые происходили в стране. Согласно поздним источникам, Аминхотеп, сын Хапу, предупреждал фараона о том, что если он хочет увидеть истинного бога, он должен выдворить из своего царства всех нечестивых. Некоторые считают, что эти слова – относились к коррумпированным жрецам Амона, поскольку смещение их с официальных постов становилось все более насущной необходимостью. Иосиф Флавий связывает эту легенду с исходом евреев из Египта. Возможно, раскопки египетского исследовательского общества, проводимые на месте города, построенного когда-то Эхнатоном, могут пролить свет на эти события и подтвердить наше пока весьма смутное ощущение, что события, описанные в Исходе, имели некоторое отношение к тому, о чем пойдет речь на следующих страницах нашей книги. В то время, о котором мы пишем, Египет по-прежнему находился в зените своего могущества, достигнутого в результате военных побед, одержанных Тутмосом III. Правители Палестины и Сирии платили дань юному фараону. Князьки прибрежных городов высылали в Фивы свою ежегодную пошлину. Кипр, Крит и даже греческие острова находились под сильным египетским влиянием. Во владения фараона входили все земли от Синая и побережья Красного моря до полуострова Сомали, и негры из Судана были его рабами. Действительно, Египет вырос в величайшую мировую державу. И в Фивы стекались послы, купцы, ремесленники из различных стран. Здесь они видели здания, равных которым не было ни в одной земле, и горожан, утопавших в такой роскоши, о которой не слышали и в Вавилоне. Египет настолько разбогател, что чужеземный царь, который писал к фараону и просил у него золото, ссылался на то, что оно ценится в Египте не больше придорожной пыли. Столы фараона и его знати украшало огромное количество золотых сосудов. В храмах использовались сотни золотых ваз разного размера. Блеск и роскошь Фиванского дворца напоминают рассказы из «Тысячи и одной ночи». Мы читаем о пирах, о великолепных праздниках на воде, о юбилейных торжествах и охотничьих забавах. Если мысленно собрать сцены придворной жизни, изображенные на памятниках, восстановить все развалины, нашим взором предстанет невероятно яркая картина. Таковы были обстоятельства данного периода, обусловленные скорее конкретной ситуацией, чем последовательным развитием и достижениями более ранних эпох. Египтяне всегда были веселым, беззаботным народом, но именно завоевания Тутмоса III обеспечили им тот уровень благосостояния и безопасности, который позволил им жить так, как они хотели. Люди не желали более соблюдать старые суровые традиции древнего периода египетской истории, и только жрецы и Амона вынуждали их к этому. В то время как фараон и его двор хотели наслаждаться всеми радостями жизни, бог Амон и его представители нависали над ними, словно жупел, заставляя их придерживаться культа, который казался им мрачным и устаревшим, и претендовали на свою долю богатств. Примерно ко времени своей женитьбы царь Аминхотеп построил дворец на восточном берегу Нила, на краю пустыни около Фиванских гор, в котором разместилась царица Тиу со своим великолепным двором. Дворец представлял собой легкое, просторное сооружение со множеством комнат, построенное из кирпича и дорогих пород дерева, и украшенная великолепными росписями по сухой штукатурке и изысканными колоннами. С одной стороны здания проходил балкон, устланный коврами, откуда царь и царица иногда показывались своим подданным. Дворец окружали великолепные сады, почти у самых ворот уходили вверх живописные склоны гор. С восточной стороны дворца фараон позже повелел вырыть большой пруд, просто чтобы позабавить Тиу. Из вынутой во время земляных работ земли были насыпаны неправильные формы взгорки, на которых затем высадили деревья и цветы. Именно здесь царица Тиу плавала на своей барже, названной в честь гелиопольского бога Атон Сияющий. Возможно, в имени Атон присутствуют некоторые отдаленные сирийские коннотации. Заходящее солнце называлось в Египте Атум, и, возможно, тем самым подчеркивалась его связь с азиатским Адоном или Адонисом. В те времена, о которых идет речь, имя Атон стало впервые использоваться в Египте применительно к гелиопольскому богу Ра-Харах-Тихе-Приатум, хотя это слово употреблялось и ранее, как название видимого солнечного диска. Аминхотеп III назвал именем Атона одну из своих воинских частей, и тогда же это слово начинает появляться в надписях на стенах. Так исподволь во дворце начал формироваться культ переименованного бога, тесно связанного с гелиопольскими божествами, и жрецы Амона, вероятно, следили за происходящими переменами с возрастающим беспокойством. Похоже, сам фараон не придавал особого значения всем этим религиозным делам. Он был жизнелюбивым сибаритом, и его интересы ограничивались охотой и другими развлечениями. Аминхотеп III с удовольствием хвастался, что за первые 10 лет своего правления убил 102 льва. Но поскольку в те годы он еще оставался ребенком, скорее всего, его придворные ненавязчиво помогли ему в совершении этих подвигов. Рассказывают, что он убил в один день 56 диких быков, а пару дней спустя еще два десятка, и опять-таки заслуги его, скорее всего, преувеличены. На 15-м году своего царствования фараон возглавил поход в Судан, чтобы наказать взбунтовавшееся племя. Источники с гордостью сообщают об устроенной там резне. Описывается, как свирепый, словно лев фараон, направляемый Амоном Атумом, истребил высокомерных и замышлявших всяческое зло негров. Интересно заметить, что здесь Атум приравнивается к Ашону, наглядное свидетельство настроений, владевших умами. Когда визирь фараона Птахмос, являвшийся одновременно верховным жрецом Амона, умер, на пост визиря, вопреки ожиданиям, не был назначен новый верховный жрец. Фараон назначил визирем вельможу по имени Рамос и таким образом разделил светскую и религиозную власть. Этот поступок можно расценить как еще один шаг к ослаблению могущества Амона. Царица Тиу родила фараону несколько дочерей. Возможно, также, что она подарила ему и сына. Но если так, он умер в младенчестве, и царственная чета не имела наследника. Вероятно, поэтому Аменхотеп III на 10-м году своего царствования женился на принцессе Киргипи или Гилухипи, дочери царя Метани, и, возможно, племяннице, вдовствующей царицы Мутемуа. Принцесса торжественно прибыла в Египет со свитой из 317 фрейлин, но Тиу, похоже, сразу поставила ее на место, поскольку даже в официальном сообщении о женитьбе именно Тиу именовалась главной женой фараона. Вероятно, этот брак служил отчасти политическим целям, как в свое время брак с Тутмосом IV. Не сохранилось никаких записей о детях Гилухипы, но ее приезд способствовал еще большему усилению чужеземного влияния при дворе и увеличил число тех, кто не испытывал симпатии к старым фиванским богам. Примерно в 1490 году до нашей эры умер Юаа, старый отец Тиу, и вскоре его супруга последовала за ним. Их похоронили в прекрасной гробнице в долине царей Блисфиф. Если считать, что супруги не принадлежали к царскому роду, то впервые в гробнице такой величины были похоронены люди нецарственного происхождения. Вокруг великолепных саркофагов, в которых положили мумии, разместили огромное количество погребальных даров. Среди них было несколько вещей, преподнесенных, очевидно, осиротевшими фараоном и царицей, а также юной принцессой Сетамон и еще одной дочерью, имя которой не сохранилось. Юаа и его супруга, видимо, пользовались особым расположением при дворе, и как родители правящей царицы могли требовать к себе почтения. Для нас же они являются в первую очередь дедом и бабушкой великого учителя Эхнатона, о чьем рождении мы собираемся поведать.